Глава 5. Артефакт. «Это кто такой?» — спросил отец, приглядываясь к берегу. «Мой слуга», — ответил я, стягивая с себя пиджак. «Сергей, ты что удумал?» — испугалась за меня Вика. «Я его сюда привел, мне и спасать». Быстро избавившись от ботинок, я посмотрел вниз. Второй этаж. «Ну, мне как-то в прошлой жизни из третьего удавалось спрыгнуть и ничего себе не сломать». «Сергей, не смей туда лезть», — приказал глава клана. А вместо ответа я молча сиганул вниз, сгруппировался и в кувырке приземлился на согнутые ноги. Правда, ступни все равно нехило ударил. Ринулся к Ване со всех ног, но дракон оказался быстрее. И на мое счастье, он поднял парня своим длинным хвостом, а не сразу откусил голову, но скрутил, точно удав свою жертву. «Сергей, стой!» — крикнула мне Вика с балкона. «Нет уж, я не собирался ждать, пока парня сожрут. Раз сам его привез сюда, мне и спасать». «Мы сейчас выйдем на помощь!» — закричала сестра. «А вот это уже хорошо!» Я сам не имел ни малейшего понятия, как убивать этого дракона. Сомневаюсь, что мне повезет второй раз подряд с моими новыми способностями, которые еще на уровне дошкольника. Залез в ледяную воду. Холод спровоцировал выброс адреналина в юном теле, но он лишь согревал, заставляя гулко колотиться сердце. А страха по-прежнему не было. Дракон потянул хвост со своей жертвой к огромной пасти. «Не смей!» – заорал я и рефлекторно ударил кулаком по воде. И сам не ожидал, что это действие поднимет огромную волну. Вода ударила в монстра, море вспенилось, и дракон зарычал. Этот рев испугал бы любого, но не меня. Я выиграл себе секунду. Хотел попробовать поджарить эту тварь так же, как сделал это с монстром в деревне, но меня остановил оклик дяди. «Сергей, подними воду, так же, как делал на тренировке». Я кивнул, хотя навряд ли это кто-то заметил. Пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы сосредоточиться, но пары секунд хватило, чтобы вода в этой морской бухте стала частью меня. Я поднял руки, а вместе с ними ощутил, как поднимаются и тонны воды. Стиснул зубы. Было очень тяжело. Груз на плечах вдавливал меня в илистое дно, но я держал, изо всех сил держал. И даже успел в голове скостовать смертельное проклятие и выпустить его в дракона. Если все правильно сработает, то из моих рук в нависшую над головой воду должен вылиться яд и устремиться к дракону. Это был мой личный рецепт из токсичных веществ, что есть в каждом организме, да еще и усиленный магией. Только вот в моем положении было не видно, сработал ли яд. «Отпускай!» Через минуту раздался голос сестры, и я с облегчением отпустил. Опустил руки, и на меня хлынула вода, целая тонна. Она попала в рот и нос, я чуть не захлебнулся. Мощная волна выбросила меня на берег, поднялся на локтях и откашлялся. «Ты как?» Опустилась ко мне сестра. Вместо платья на ней уже красовался слитный купальник. «Норм!» – откашлившись, прохрипел я. «Что с Ваней?» Дядя вытащил его из воды. «Он жив?» «Да, думаю, да». Я встал. Ноги подкашивались. Успел заметить, как дядя Ренат вытаскивал моего слугу из воды. Воды, что окрасилась в красный, от крови дракона. А следом вышел отец. С огромным мечом в одной руке и сияющим макром в другой. «Он был еще жив, когда я опустил воду?» Спросил я у сестры, хотя понимал, что она заметит подвох. Но уж очень хотелось утолить любопытство. «Не знаю, дракон словно обмяк, и тогда отец ринулся к нему. Голова закружилась, и я потерял сознание». Комната Вики, стук в дверь. «Можно?» «Да, заходи», – прикрикнула Вика. Юля зашла в спальню девушки и в который раз поразилась преобладанию голубого оттенка в интерьере. Сколько лет сюда заходит, а по-прежнему бросается в глаза. «Юль, ты чего застыла?» «А? Да это, поговорить хотела». «Так садись», — сказала Вика и подвинулась на кровати. Юля аккуратно присела на край кровати. Сегодня вид у нее был крайне задумчивый. «Так говори, а то интригу навела и молчишь тут», — иронично возмутилась Вика. «Тебе не показалось, что Сергей уж больно сильно изменился? Раньше он даже смотрел иначе, а про мимику и жесты я вообще молчу». «Заметила, и я рада, что он поправился. Отец объяснил, что слабоумие было следствием какого-то сильного проклятия, которое на него наложили в утробе матери, только это по секрету. Да я молчок, ты же знаешь. Все равно, будто другой человек. Он мне даже нравиться начал, и только попробуй ему об этом сказать». Вика изобразила, как ее рот закрывается на молнию, отчего Юля наконец-то улыбнулась. «Я затупила, попросила расторгнуть помолвку, а уже вроде и передумала. Так скажи ему об этом, из вас выйдет хорошая пара. С одной стороны, боюсь, что он меня отвергнет, а с другой, не успокоюсь, пока твой брат не станет моим». «Ого, вот это пылкость! Я раньше за тобой не замечала». «Да, а раньше никто меня так не мог заинтересовать, даже когда я хотела найти мужа из другого клана». Я очнулся в своей кровати, открыл глаза и плавно офигел. Ремонт в комнате уже был сделан, причем по всем моим пожеланиям. Теперь здесь были серые стены и шторы Blackout, как их называли в моем мире, а о здешнем названии этой ткани можно было только догадываться. Шкаф с комиксами исчез, и теперь на его месте красовался аналог с местными книгами об истории и магии. А рядом стоял письменный стол. В общем, ремонт вышел в стиле минимализма, как я и заказывал, в серых и синих тонах. Не смог я окончательно отказаться от любимого оттенка моего предшественника. Словно с открытием в теле магии и вкусы мои сильно изменились. И то верно, ведь здесь моя только душа. Быстро умылся, оделся. Кстати, интересно, кто меня раздел вчера? И вышел из комнаты на поиски своего блудного слуги из деревни. Первым делом пошел к распорядителю. Дверь в его кабинет была открыта. «Утро доброе! А ты моего Ваньку не видел?» – спросил я у сидевшего за столом Виктора. Он отложил бумаги и как-то осуждающе посмотрел на меня. «Видел, ваше сиятельство». «С ним все в порядке? И где он?» «Отсыпается в комнате для слуг. Нехило ему вчера досталось, но благо, что среди гостей оказалось три целителя. Так что как очнется, отправим его обратно в деревню. Не следовало вам приводить с собой простолюдина». «Так это ты велел ему убраться из дома?» С тенью презрения спросил я. «Я. Простолюдинам здесь делать нечего». «Ты тоже простолюдин?» «Я родовой слуга». Виктор хорошо скрывал свое возмущение, но глаза все равно выдавали в нем нарастающую злобу. «Так давай и Ваньку родовым слугой сделаем». У Виктора аж лицо перекосилось от моего предложения. «Ваше сиятельство, родовой слуга – это очень почетная должность, и она не для всех». «Верно, не для всех. А Ванька мне прекрасно подходит. Лучше, вместо уговоров, сразу рассказывай, что для этого надо сделать». «Специальный обряд», – ответил Виктор сквозь стиснутые зубы. И с крайней неохотой поделился информацией. А в конце добавил: «Но должен вас предупредить, что у нас нет лишнего бюджета для слуг. Вам придется платить ему из своего обеспечения». «Да не проблема», — отмахнулся я и вышел. Фух, какой же противный мужик, хоть и ответственный. Ваньку я нашел в общей комнате для слуг. Он уже очнулся и сидел на кровати. «Ну как ты?» Я похлопал его по плечу и сел рядом. «Ваше сиятельство, простите за вчерашнее. Мне не разрешили остаться в доме». «Да я в курсе, не парься». «Вы из-за меня не сильно пострадали?» «Не пострадал, от слова совсем. Разве что проспал дольше обычного». «Это хорошо», — смущенно ответил парень. Видок у него был, ну уж очень помятый. «Слушай, а не хочешь остаться здесь и служить лично мне? Ты вроде парень сообразительный». «А этот злой распорядитель позволит? Не помню его имени». «Виктор», — брезгливо напомнил я. «А у него нет выбора, так что если хочешь, можешь стать моим родовым слугой. Комнату тебе выделим, жалованием не обделю. От тебя мне нужна лишь честность и преданность». «Я не подведу вас. Это такая честь. Честно, я даже не мечтал». «Ну и отлично. Готов к обряду? Хоть сейчас проведу». «Готов», — задорно ответил парень, и на его лицо вернулся прежний румянец. Мы проговорили короткие клятвы, и вокруг одного из пальцев Вани возникло крошечное облако. И через секунду на нем появилось кольцо рода. Гораздо проще, чем мое, без рубинов в глазах акулы. «Вау!» — обомлел Ваня, а у меня перед глазами снова все поплыло. Я отключился. И сознание уплыло далеко в океан. Я снова стоял на дне. А надо мной был целый километр воды, и вот вдалеке блеснули ярко-красные глаза акулы, а в голове раздался голос богини. «Каждый, кого ты принимаешь в рот, обязан служить и верить в меня». «Так и будет. Ты ради этого нравоучения меня отключила. Сама же понимаешь, что мне нужны верные люди». «Понимаю. Но впредь лучше думай, кого приводишь в мой род». «Так, с чем именно ты не согласна?» «Да, я не собирался прогибаться даже перед богиней. Ну такой я есть, если не играю роли, что поделать?» «С поспешностью твоего решения», — раздался в голове тяжелый голос. «Право стать моим слугой нужно еще заслужить». Красные глаза в темной толще воды исчезли. Но я заметил, как акула вильнула хвостом, уплывая от меня. Море исчезло, сменилось забвением, пустотой, сном без сновидений. Я проснулся, когда кто-то дергал меня за плечо. Нехотя раскрыл глаза. «Вставай, звезда местного разлива», — сказал отец, стоящий у моей кровати. «Кто меня на этот раз перенес?» — сонно спросил я. «Слуги, кстати. Какого демона ты принял в рот парня, не посоветовавшись со мной? Решил наслать на себя гнев акулы?» «А мне-то было откуда знать?» Я сел на кровать и развел руками, а потом добавил. «Мне распорядитель клятву сказал, а больше ни о чем не предупреждал. Может, он не в курсе, что у меня с памятью беда?» Отец шумно выдохнул, словно рассуждая сейчас, дать нерадимому сыну пиздюлей или лучше попозже. «Преть, буду советоваться с тобой», — пообещал я. «Уж изволь, иначе отправлю тебя дежурить на какой-нибудь безлюдный мыс, эдак на месяцок». Я выставил руки в мирном жесте. «Все, понял». «Ладно, собирайся. От магического истощения тебя лекарь избавил, но впредь старайся контролировать внутренний ресурс». «А как это сделать?» «Обычно этому в академии учат, но я попрошу Рената тебе объяснить. У него это лучше получится, но только после заплыва». «Какого еще заплыва?» – опешил я. «К родовому артефакту. Ты и это забыл?» «Нет, но я не думал, что мы к нему поплывем. Не на своих конечностях хоть?» «На своих», – усмехнулся отец. А я лишь шумно выдохнул, перенимая его привычку. «Так вода же ледяная», — вспомнил я. «Ты акулин. Какая тебе разница?» — грозно спросил отец. «И в самом деле. Может, хоть гидрокостюм есть?» «Какой еще гидрокостюм?» — пристально посмотрел на меня отец. «Ну нет, так нет», — пожал я плечами в попытках уйти от темы. «Вообще, надо разведать, на каком уровне технологии этого мира, а то так ляпну еще что-то, не подумав, и сдам себя со всеми акульими потрохами». «Ты не съезжай с темы», — строго сказал отец. «Я в книге читал, что есть такие костюмы для плавания в холодной воде, чтоб яйца не замерзли. Не удержался я. Ты, Акулин, ничего с твоим, достоинством не случится. Пошли, по факту все поймешь. Я кивнул, встал, нашел плавки, которых у моего предшественника была целая коллекция, и пошел за отцом. Перед выходом из дома он снял рубашку, штаны и ботинки и положил их на диван в холле. Неужели отец всегда ходит в плавках? Мы пошли к побережью. Без верхней одежды я за считанные секунды покрылся мурашками. А как подошли к воде, то у меня уже зубы стучали от холода. Акулы не чувствуют холода. Они спокойно выживают в воде температурой всего в 12 градусов. Кстати, сегодня именно такая. Усмехнулся отец. «Ну я же человек!» сказал я, стуча зубами. «Поплыли, недочеловек!» И отец спокойно шагнул в ледяную воду и тут же нырнул. Выбора у меня не было, пришлось с разбега нырять в воду, а то медленно заходить – вообще самоубийство. Ну почему нас не могли изгнать в теплые края? Я резко взбодрился и поплыл за отцом. И только минут через пять понял, что ни разу не высунул голову из воды, чтобы вздохнуть. У отца хвоста не появилось, и слава акуле, он просто быстро плыл. А я учился плавать заново, ведь такому в моем мире не учили. Да я вообще за прошлую жизнь всего три раза в море искупался во время коротких перемирий с некромантами. И я прекрасно видел в воде без всяких очков. И в нос ничего не затекало. А то это я больше всего ненавидел при нырянии. А сейчас было хорошо и совсем не холодно. Так вот о чем говорил отец в комнате. Я Акулин и уже даже начинаю в это верить. Не вживаться в роль, как на специальных заданиях, а именно быть тем, кем должен. Мы плыли долго, но это время пролетело незаметно. И даже в мутной воде холодного моря я различал морских обитателей, что сторонились нас, точно акул. Лишь одна стая касаток решилась составить компанию, и я даже умудрился схватить одну за верхний плавник и с ее помощью обогнать отца. В прошлой жизни уже давно плыл прочь от этих хищных дельфинов, а сейчас ни капли не боялся. Словно мы с ними находились на одной ступени пищевой цепи. Два суперхищника. Веселье длилось недолго, и вскоре касатки поплыли в другую сторону, а мы с отцом стали опускаться на глубину. И так метров 300 до самого дна, где я и увидел ее. Она была как настоящая, о чем говорили ее светящиеся в мутной воде глаза. Статуя красивой женщины, сделанная из мрамора. И почему-то мне показалось, что я где-то ее уже видел. Может, это память тела просыпается? Мозг-то у парня не менялся. Должно было что-то остаться на уровне подсознания. Отец смотрел на меня и чего-то ждал. Под водой не поговоришь. Тут можно разве что пузырьки из разных мест пускать. Но поскольку схемы пузырькового метода обмена информацией у меня не имелось, пришлось действовать интуитивно. Меня заворожили глаза статуи. И я приблизился к ней. Они были такие четкие, словно живые. Нет, не может быть. Они и были живые. Я вытянул руку и коснулся щеки этой статуи. Холодная, каменная плоть. Но я был готов поклясться, что это не творение рук человека. Слишком четкие глаза, на веках которых видна каждая ресничка. Каждый волос на голове будто уже застыл под водой своеобразными прекрасными волнами. На ее лице даже были поры, как у настоящей кожи, и на руках мелкие застывшие волоски. Я коснулся ее руки, и почему-то накатила грусть. Да такая сильная, словно я потерял дорогого мне человека. Отец коснулся моего плеча и указал в сторону. К нам подплывали большие белые акулы, в длину метров 6, не меньше. Но я их не боялся. Почему-то у меня сложилось впечатление, что они охраняют этот артефакт, который я должен был украсть по своей первой сделке. А по второй, мы с акулой договорились, чтобы я оставил артефакт в покое. Но ведь если не украду я, то придут другие. Те, кто смогли проделать столь сложную схему по похищению моей души, точно не сдадутся. Я уже решил для себя, что сохраню этот артефакт любой ценой. Не знаю почему, но он казался мне дороже собственной жизни. Акулы покружили вокруг, а потом уплыли восвояси. Но я знал, что они всегда где-то поблизости, как самые верные охотничьи псы. Когда я, наконец, отплыл от статуи, к ней приблизился отец. Точнее, тот, кого мне было проще звать отцом, чем как-то иначе. Этому меня учили в разведке еще в юношестве, когда мы занимались вычислением возможных шпионов. Если хочешь по-настоящему вжиться в роль, то называй людей или вещи теми именами, которыми привык тот, кем притворяешься. Тогда вероятность спалиться на глупой оговорке, даже по пьяни, сводится к нулю. Отец коснулся руки статуи, и его тело обмякло. Но я не спешил помогать. Был уверен, что сейчас он слышит акулу. Но почему ему для этого пришлось плыть сюда? Ко мне же она приходит, когда захочет. Минут через пять отец пришел в себя и жестом указал, что можно плыть обратно. До берега мы добрались куда быстрее, чем до артефакта. Во-первых, я приноровился в плавании, а во-вторых, мы нашли попутное течение. Легкое, но полчаса это нам сбавило. На берег у поместья вышли измотанные. Еще бы, такая тренировка, когда плывешь без перерыва 3 часа. У меня аж колени дрожали, а вот отец выглядел бодрячком. Но я все же нашел в себе силы спросить. Кем она была мне? Вот теперь я уверен, что ты ничего не помнишь. Потому что это из твоей памяти не мог выбить ни один психоз. Но она признала тебя. Значит, сомнений в твоей личности быть не может. Акула признала? Нет, твоя мать. Что? Как? Да как она там оказалась? И тут я понял, что все наши прежние разговоры были проверкой. Не зря же вчера он упоминал, что мать на Аляске, и пристально наблюдал за моей реакцией, которой не было. Это плата за жизнь нашего клана. Когда рождается маг-универсал и достигает 7-го уровня силы, то ему или ей предстоит отправиться на дно морское, чтобы каждый из нас мог закрывать прорывы. Мы неспешно побрели к поместью. «И давно она там?» – аккуратно спросил я. 16 лет. И останется там до тех пор, пока силы ее не закончатся. А случится это тогда, когда на смену придет новый универсал». «Мне жаль. Не знаю, зачем я это сказал, но правда было грустно от обстоятельств. Это как родовое проклятие, только еще хуже». «Отец, об этом знают только члены клана?» Или кто-то еще?» – прямо спросил я, ожидая бурной реакции. «Да, только члены клана. Но еще не бывало, чтобы среди скорпионов или белладонны рождались универсалы. А к чему этот вопрос?» «Из любопытства», – задумчиво ответил я. «Что-то мне не верится. Рассказывай-ка поподробнее. Хочу теперь понимать, что теперь творится в твоей голове. Подожди. Но семья императора тоже должна знать о матери, верно?» «Верно. Но не о матери, а о самом артефакте. При изгнании наш клан дал клятву сохранять земли полуострова с помощью родового артефакта. Но ни один из наших предков не открывал тайну его создания. Об этом знает только глава клана». «А может ли быть такое, что тайна о существовании самого артефакта ушла дальше не среди нас, а с их стороны?» Отец остановился и посмотрел мне в глаза. «Выкладывай все, что знаешь. И я пойму, если соврешь».